Глава 8. Последний ужин Клеопатры. Песня Хермионы. Клеопатра пьет напиток смерти. Гармахес вызывает духов. Смерть Клеопатры. На другой день Клеопатра, решив избавиться от Цезаря, посетила гробницу Антония и плакала, крича, что боги Египта покинули ее. Затем поцеловала гроб, покрыла его цветами лотоса, вернулась обратно, омылась, надушилась благовонными мазями, надела богатейшую одежду и вместе со мной, Ирой и Хермионой села ужинать. Во время ужина ее гордая душа оживилась, загорелась пламенем, как небеса при закате солнца. Клеопатра смеялась, болтала, как в былые года, рассказывала о пирах, которые устраивала вместе с Антонием. Никогда не видел я ее прекраснее и обольстительнее, чем в эту роковую ночь мщения. Она вспомнила ужин в Тарсе, когда выпила в уксусе жемчужину. — Странно, — произнесла она. Странно, что, умирая, Антоний вспомнил только ту ночь и слова Гармахеса. «Хермиона, помнишь ты Гармахеса, египтянина?» «Конечно, царица», — отвечала тихо Хермиона. «А кто был этот Гармахес?» — спросил я. «Мне хотелось знать, сожалеет ли она обо мне». «Я скажу тебе, это странная история». Теперь все это кончено, и можно рассказать об этом. Этот Гармахес происходил из древнего рода фараонов, тайно короновался в Абуфисе и был послан сюда, в Александрию, выполнить большой заговор, составленный против нашей династии Лагидов. Он сумел войти во дворец в качестве моего астролога, так как был посвящен во все тайны магии, больше тебя, Олимп, и удивительно красив. Заговор состоял в том, чтобы убить меня и стать фараоном Египта. На его стороне было больше преимуществ, он имел много друзей в Египте, а я — никого. В ту самую ночь, когда он задумал осуществить свое намерение, ко мне пришла Хермиона и открыла заговор, уверяя, что ей удалось найти оброненное письмо. Но потом, хотя я не сказала тебе этого, Хермиона, я усомнилась в твоей сказке и, клянусь богами, в эту минуту уверилась, что ты любишь Гармахеса, и выдала его за то, что он насмеялся над тобой. По этой причине ты осталась девушкой, что мне кажется совсем неестественным. Скажи, Хермиона, откровенно, скажи нам, все идет теперь к концу. Хермиона вздрогнула. Это правда, царица. Я участвовала в заговоре и выдала Гармахеса, потому что он смеялся надо мной и в силу моей великой любви к нему не вышла замуж. Она быстро взглянула на меня и опустила свои длинные ресницы. Да, я так и думала. Как странно сердце женщины. Было бы все иначе, если бы Гармахес ответил на твою любовь. Что скажешь ты, Олимп? Значит, и ты изменила мне, Хермиона. Как опасны пути царей. Но я забываю это. Ведь с того часу ты верно и преданно служила мне. Но продолжаю мой рассказ. Я не решилась убить Гармахеса, так как его партия могла восстать и сбросить меня с трона. Затем дальше. Хотя Гармахес должен был убить меня, но втайне он любил меня, и я угадывала это, а потому решилась привязать его к себе. Он был так красив и умен. Клеопатре никогда не приходилось напрасно добиваться любви мужчины, когда он пришел, спрятав кинжал под платье, убить меня. Я пустила в ход все свои женские чары, И нужно ли говорить, как быстро я одержала победу? Никогда не забуду я взгляда этого падшего, этого клятвопреступного жреца, этого низверженного фараона, когда, выпив подмешанного вина, он погрузился в постыдный сон, от которого должен был проснуться опозоренным. Затем я немного привыкла к нему и заботилась о нем, хотя не любила его. Он же страстно любил меня и тянулся ко мне, как пьяница к кубку, который губит его. Надеясь, что я повенчаюсь с ним, он выдал мне тайну скрытых сокровищ пирамиды Гер. Я нуждалась в деньгах, и вместе с ним мы видели все ужасы гробницы и вытащили сокровища из мертвой груди фараона. Смотри, этот изумруд взят оттуда. Она указала на большого скарабея, взятого из груди священного Менкаура. Эти письмена в гробнице, чудовища, которые мы видим там, чума их возьми, все это преследует меня теперь. Из боязни всех этих ужасов, а также в силу политических расчетов, желая заслужить любовь Египта, я задумала обвенчаться с Гармахисом, объявив его царем, супругом, и с его помощью спасти Египет от римлян. Потому как Дели явился звать меня к Антонию, я после долгих размышлений решила отослать его обратно с резким ответом. Но в то самое утро, пока я одевалась к выходу, пришла Хермиона, и я сказала ей все, желая узнать ее мнение. Заметь, Олимп, сила ревности — это маленький сучок, от которого может засохнуть целое дерево империи. Тайный меч, имеющий силу устраивать судьбу царей. Она не могла вынести. Попробуй отрекаться от этого, Хермиона. Теперь все это ясно для меня, что человек, которого она любила, сделается моим супругом. Он, который был ее единственной любовью. С большим искусством, очень умно, она успела убедить меня, что мне нужно бросить всякую мысль о Гармахисе и ехать к Антонию. За это, Хермиона, благодарю тебя, даже теперь, когда все это прошло и кончено. Слова ее поколебали мое решение повенчаться с Гармахисом, и я уехала к Антонию. Все это случилось благодаря ревности прекрасной Хермионы и страсти ко мне человека, на душе которого я играла, как на лире. Поэтому Октавий будет царем Александрии, Антоний развенчан и умер, и я должна умереть сегодня. О, Хермиона, Хермиона, ты должна ответить за все это, ведь ты изменила судьбы мира. Но даже теперь я повторяю, не хотела бы, чтобы все случилось иначе. Она умолкла на минуту, прикрыв глаза рукой. По щекам Хермионы текли слезы. — А Гармахис? — спросил я. — Где теперь Гармахис, царица? — Где Гармахис? — В Аменте. И примирился с Изидой, быть может. В Тарсе я увидела Антония и полюбила его. С этой минуты мне противен был вид египтянина, и я поклялась покончить с ним. Терзаемый ревностью, он сказал мне несколько зловещих слов во время пира. В ту же самую ночь я хотела убить его, но он бежал. — Куда? — Не знаю. Брен, стоявший на страже, он в прошлом году отплыл на свой север, уверял, что видел, как он улетел на небо. Но я не поверила Бренну. Он любил Гармахиса. Нет, он направился на Кипр и утонул. Быть может, Хермиона знает что-нибудь о нем? Я ничего не знаю, царица. Гармахис погиб. Хорошо, что он погиб, Хермиона. С ним плохо было шутить. Он служил моим целям, но я не любила его. И даже теперь боюсь его. Мне часто кажется, что я слышу его голос, приказывающий мне бежать, как во время боя при Акциуме. Благодарение богам, если он погиб и не найдется. Слушая ее, я собрал всю свою силу и, благодаря моему искусству, набросил тень моего духа на дух Клеопатры, так как она почувствовала присутствие погибшего Гармахиса. — Что это такое? — произнесла она. — Клянусь Сераписом, мой страх возрастает. Мне кажется, я чувствую Гармахиса. Воспоминание о нем окружает меня, как поток воды, хотя он умер 10 лет тому назад. И теперь даже в такие часы... — Нет, царица, — ответил я. — Если он умер, то он повсюду. И теперь, когда близится час твоей смерти, его дух приблизился и приветствует тебя на пороге смерти. — Не говори этого, Олимп. Я не хотела бы увидеть Гармахиса. Счеты наши очень тяжелы. И за пределами земли, в другом мире, мы, может быть, сочтемся. Ах, мой страх прошел. Просто я расстроена. Эта глупая история помогла нам скоротать тяжелые часы, часы перед смертью. Спой мне, Хармиона, спой. У тебя такой нежный голос. Он смягчит мою душу перед вечным сном. Воспоминание об этом Гармахисе расстроило меня. Спой мне, Хармиона, спой последнюю песню, которую я услышу из твоих уст. Последнюю песню на земле. «Печальный час для пения, царица», — возразила Хармиона, но послушно взяла арфу и запела. «Я проливаю горькие слезы по моей усопшей госпоже», — пела Хармиона низким приятным голосом. «Жгучие слезы и тихие жалобы шлю я в гробницу за ней, во мрак и тишину могилы. Эти слезы и рыдания — память горячей любви к моей госпоже и подруге. Пусть мои песни, пусть мои слезы будут нетленным даром моим, дорогой усопшей. Моя любовь, ты ушла от меня и обратилась в прах. О, мать, земля сырая, на груди своей ты успокой мятежный дух усопшей. Усыпи ее вековечным сном». Ее нежный голос тихо замер с последней нотой песни, и Ира начала горько рыдать. Светлые слезы стояли в потемневших глазах Клеопатры. Только я не плакал. Мои слезы иссякли. — Печальная песня, Хармиона, — произнесла царица. — Ты сказала, что теперь... Печальный час для пения. Спой надо мной, прошу тебя, когда я буду лежать мертвая. Теперь довольно музыки. Пора кончать. Олимп, возьми тот пергамент и пиши, что я буду говорить. Я взял пергамент, трость и написал по-римски. Клеопатра Октавию, привет. Такова участь жизни. Наступает час, когда мы не в силах переносить несчастий, подавляющих нас, сбрасываем телесную оболочку и летим в вечный мрак забвения. Цезарь, ты победил. Возьми трофеи победы, но Клеопатра не пойдет в твоем триумфе. Когда все потеряно, мы должны идти за погибшими. Такое решение принимает смелое сердце, затерявшись в пустыне отчаяния. Клеопатра была славна и велика. Рабы живут и терпят горе. Великие мира сего идут твердой стопой и, покидая ворота скорби, вступают в обители смерти. Одного только просит египтянка у Цезаря — позволить ей лечь в могилу рядом с Антонием. Прощай. Я кончил. Приложив печать, Клеопатра велела мне найти посла, отослать письмо Цезарю и вернуться. У дверей гробницы я позвал солдата и, дав ему монету, велел снести письмо Цезарю, а, вернувшись, нашел всех трех женщин, стоявших молча. Клеопатра была в объятиях Иры. Хермиона в стороне наблюдала за ними. — Если ты решила умереть, царица, — сказал я, — то времени осталось немного, так как Цезарь верно пошлет к тебе своих слуг в ответ на письмо. Я поставил на стол фиал с прозрачным и смертельным ядом. Клеопатра взяла его и долго смотрела на фиал. — Каким невинным он выглядит, этот яд, — сказала она. — А в нем моя смерть. Это странно. — Да, царица, и смерть еще 10 человек. Не нужно пить его много. — Боюсь, — прошептала она. — Кто знает, умру ли я сейчас. Я видела столько людей, умиравших от яда, и почти ни один из них не умер сразу. А некоторые, я не могу даже вспомнить о нем. — Не бойся, — сказал я. — Я мастер своего дела, если ты боишься. Брось этот яд и живи. Может быть, ты найдешь счастье в Риме. Ты пойдешь в Рим за колесницей Цезаря, и жестокосердные римлянки будут смеяться под музыку твоих золотых цепей. Нет, я хочу умереть, Олимп. О, если бы кто-нибудь указал мне дорогу, — произнесла Клеопатра. Тогда Ира подошла ко мне и протянула руку. — Дай мне яду, врач, — сказала она. — Я хочу приготовить путь для моей царицы. — Хорошо, — отвечал я. — Да падет это на твою голову. Я отлил яд из фиала в маленький золотой кубок. Ира встала, низко присела перед Клеопатрой, поцеловала в лоб ее и Хермиону, затем, не помолившись, она была гречанка, выпила яд. Схватилась руками за голову, упала и умерла. — Ты видишь, — сказал я, — это скоро. — Да, Олимп, твой яд хорош. Дай мне, я хочу пить. Наполни кубок, чтобы Ира недолго ждала меня у ворот смерти. Я исполнил ее желание, но, делая вид, что мою кубок, подмешал немного воды в яд, не желая, чтобы она умерла, не узнав меня. Тогда царственная Клеопатра, держа кубок в руке, подняла свои чудные глаза к небу. — О вы, боги Египта, покинувшие меня! — вскричала она. — Я не буду больше молиться вам, ведь ваши уши глухи к моим воплям, ваши глаза закрыты на мои несчастья. Я обращаюсь к последнему другу, которого боги даровали несчастному человеку. Спеши ко мне, смерть, чьи шумящие мрачные крылья покрывают тенью весь мир. Услышь меня. Иди ко мне, царь царей. Ты равняешь всех, счастливых и несчастных, рабов и царей, и своим ядовитым дыханием губишь нашу жизнь, унося нас далеко от этого земного ада. Скрой меня, о смерть, там, где не слышно порывов ветра, ни журчанья воды, там, где не бывает войн, где не настигнут меня легионы Цезаря. Возьми меня в новое царство и венчай царицей мира. Ты мой властелин, о смерть! С последним поцелуем я отдаюсь тебе. Дух мой страдает. Смотри, новорожденный стоит на пороге времени. Уходи теперь, жизнь. Приди же, вечный сон. Приди, Антоний. Взглянув на небо, она выпила яд и бросила кубок на пол. Наконец наступил час моего мщения. Мщение оскорбленных египетских богов. Час исполнения проклятия Менкаура. — Что же это? — вскричала Клеопатра. — Я холодею, но не умираю. Ты, черный врач, обманул меня. — Молчи, Клеопатра. Сейчас ты умрешь и узнаешь гнев богов. Час исполнения проклятию Менкаура настал. Все кончено. Посмотри на меня, женщина. Посмотри на мое изможденное лицо, на мои ослабевшие члены, на это живое воплощение горя. Смотри, смотри, кто я? Она дико уставилась на меня. О! — вскричала она, всплеснув руками. — Я узнаю тебя! Клянусь богами, ты — Гармахис! Гармахис, восставший из мертвых! — Да, Гармахис ожил, чтобы предать тебя смерти и вечным мукам. Смотри, Клеопатра, я погубил тебя, как ты погубила меня. Я работал во мраке с помощью разгневанных богов и был тайной причиной твоих несчастий. Я наполнил твое сердце страхом во время битвы при Акциуме. Я заставил египтян отказать тебе в помощи. Я погубил силу и доблесть Антония. Я показывал знамения богов твоим полководцам. Ты умираешь от моей руки. А я — орудие мести богов. Я заплатил тебе гибелью за гибель, изменой за измену, смертью за смерть. Иди сюда, Хермиона, участница моего заговора. Ты предала меня, но раскаялась. Будь свидетельницей моего торжества. Смотри, как умирает развратница. Клеопатра, услышав мои слова, упала на золотое ложе. — И ты, Хермиона! — простонала она. Но через минуту она оправилась и села. Ее царственная душа вспыхнула еще раз перед смертью. Она встала с ложа и, вытянув руки, прокляла меня. — О, только час жизни! — вскричала она. Один короткий час, чтобы я могла предать тебя такой смерти, какая и не снилась тебе, тебе и твоей фальшивой любовнице, которая предала и тебя, и меня. О, ты еще любишь меня. А тогда, помнишь ли ты, смотри, кроткий заговорщик-жрец, смотри. Обеими руками она разорвала свое царское одеяние на груди. — На этой прекрасной груди покоилась твоя голова много ночей, и ты засыпал в этих объятиях. Не забудь все это, если можешь. Я читаю в твоих глазах. Ты не можешь. Никакая мука не сравнится, даже та, которую я переношу теперь с мучениями твоей глубокой души, снедаемой желанием, которое никогда, никогда не осуществится. Гармахис, ты раб из рабов. Из глубины твоего торжества я черпаю свою силу, свою власть над тобой. Побежденная, я побеждаю тебя. Я плюю на тебя, презираю тебя и, умирая, осуждаю тебя на адские мучения твоей бессмертной любви. Антоний, я иду к тебе, мой Антоний, я иду в твои дорогие объятия. О, я умираю, иди, Антоний, и дай мир душе моей. Полной ярости я содрогнулся от ее слов. Ядовитая стрела попала в цель. Увы, увы, это верно. Мое мщение пало на мою собственную голову. Никогда я не любил Клеопатру так, как теперь. Моя душа терзалась страшными муками ревности, но я поклялся, что она не умрет, не услышав всего. «Мир!» — вскричал я. «Разве может быть мир для тебя? О вы, священные три, услышьте мою молитву! Озирис, ослабь узы ада и пришли тех, кого я призываю. Иди, Птоломей, отравленный своей сестрой Клеопатрой, придите, Архиноя, убитая своей сестрой Клеопатрой, Сепа, замученный до смерти Клеопатрой. Приди, божественный Менкаура, которого Клеопатра ограбила и чьим проклятием пренебрегла. Придите все, все умершие от руки Клеопатры. Вырвитесь из объятий Нута и приветствуйте ту, которая убила вас. Заклинаю вас тайной священного союза. Заклинаю вас символом жизни. Духи, явитесь, явитесь! Пока я произносил заклинание, перепуганная Хермиона вцепилась в мою одежду, а Клеопатра раскачивалась взад и вперед с блуждающим взором. Скоро я получил ответ. В окно, шумя крыльями, влетела большая летучая мышь, которую я видел на подбородке евнуха в недрах пирамиды Гер. Трижды пролетела она вокруг комнаты, спустилась над мертвой Ирой и полетела туда, где стояла умирающая женщина, и села на грудь Клеопатры, вцепившись в изумруд, взятый из мертвой груди Менкаура. Трижды чудовище громко взвизгнуло, трижды хлопнуло страшными крыльями и улетело. Вдруг комната наполнилась тенями смерти. Тут была тень Архинои, прекрасной даже под ножом палача, тень молодого Птоломея с лицом искаженным от яда, тень божественного Менкаура, увенчанная Уреусом, тень Сепы, из тела которого торчали клочья мяса, вырванные рукой палача. Все отравленные, замученные рабы и бесчисленное множество других теней, ужасных на вид. Они молча стояли в узкой комнате, смотря своими мертвыми глазами в лицо той, которая убила их. — Смотри, Клеопатра! — вскричал я. — Смотри, вот твой мир, и умри! — Да, — повторила Хермиона, — смотри и умирай ты, которая отняла у меня мою честь, а у Египта его любимого царя. Клеопатра смотрела и видела тени. Может быть, ее дух, отделившись от тела, слышал слова теней, но я не мог слышать ничего. Ее лицо исказилось ужасом, большие глаза потухли. Со страшным криком Клеопатра упала и умерла в ужасном обществе мертвецов, уйдя туда, куда ей было предназначено. Так я, Гармахис, успокоил свою душу мщением, совершив правосудие богов, но не чувствуя себя счастливым.